которой мы за каждым обедом три здравия, а именно Ее Императорского Величества, обоих их императорских высочеств и тех, кое об нас помнят, пьем. А высокие праздники, чинеционное французским вином, которые мы и наши 2 рубля солдатам даем, дабы они про здравие Ее Императорского Величества повеселиться. А равно как и мы за тот хлеб, который Ее Величество нам по милости своей жалует, с удовольствием их нижайшую благодарность засвидетельствовать могли. Итак, я на преблаго Бога твердо уповаю, что без воли Его, моего Отца Небесного, ни власть с головы моей не погибнет, и в таком моем уповании Он меня не оставит, в чем во всем я совершенно на Него и Его праведные судьбы полагаюсь. По преданиям, собранным в Пилыме от старожилов лет 50 с лишком тому назад, Миних из своего заточения занимался скотоводством, откупал окрестные луга и ставил сено своими работниками, отчасти же приглашая тамошних обывателей на помощь. Тогда в острожном дворе, где он жил с женою, происходило угощение. Миних смотрел на них и увеселялся их песнями и забавами. О жене его сохранилось предание, что хотя она дурно изъяснялась по-русски, но любила оказывать благодеяние крестьянским девушкам, выходившим замуж, и вообще была чрезвычайно добродушна и всеми любима. Предание описывает его жилище и способ его жизни сходно с его собственными известиями, о которых было выше сказано. Двор, в котором помещался изгнанник, был обнесен высокую стеною из срубов с 4 башнями по углам и спятую над воротами. Днем ворота были отворены, и обыватели могли входить туда. А Миниха тогда только и можно было видеть, когда он с женою, никогда от него не отступавшую, прогуливался по стене, имевшей в каждом фасаде по 30 саженей. 20-летнее пребывание Миниха в Пилыме составило важную переломную эпоху в жизни этого человека. Сам он сознавался, что был слишком увлечен суетою жизни, в которой до сих пор вращался. Удар, постигший его, обратил его сердце к Богу, и он в своем несчастье и унижении нашел душевный мир и спокойствие. Он, по собственному уверению, никогда в продолжении 20-летнего своего заточения не унывал, но всегда был в ясном расположении духа. «Я, – писал он однажды брату, – от Христа удалился, глаз его не слушал, ныне же он, милосердный, меня от греховного сна воздвигнул. В Пилыме я научился лучше с Лазарем в убожестве, нежели с богатым мужем в славе и радости жить». Он и прежде с самого отрочества не чужд был лютеранского благочестия. «Я всегда», – писал он уже в последних днях своей жизни, «в продолжении 70 лет старался каждый день сделать что-нибудь во славу всемогущего на пользу ближнего. И если мне это удается, в вечеру того же дня я чувствую истинную радость. Я не думаю сделать этим чего-нибудь, за что бы я мог ожидать награды. Но единственно стараюсь, исполняя долг свой, находить в сердце мир и чистые невинные удовольствия». Теперь он преимущественно посвятил себя религиозному созерцанию. Ежедневно у него отправлялось 2 молитословия. Одно утреннее от 11 до 12. Другое после полудня от 6 до 7 часов. Его немецкие служители при этом все присутствовали. Исполнял все это пастор, а после, когда пастора не стало, сам Миних. В праздники утром читали обычные Евангелия, пополудни – апостольское писание, что приходилось в данный праздничный или воскресный день по уставу лютеранского богослужения. Его чрезвычайно деятельная природа не выносило духовного бездействия. Он начал составлять проекты, то военные, то строительные. но, к большому его несчастью, ему не давали ни бумаги, ни чернил. Узник заявил, что желает письменно сообщить что-то важное государыне. Это заявление пошло в Сенат, представлено было императрице, и она дозволила Миниху временно дозволить писать, что он находит нужным представить правительству. Тогда Миних принялся писать и посылать в Петербург один за другим проекты, касавшиеся окончания того, чего не успел совершить Петр Великий, застигнутый среди множества предприятий преждевременную кончиною. Он писал и предположения о том, как бы возвысить Петербург, возлюбленный город Петра Великого и его окрестности, замечая, что если бы жив был Петр, то тщательно тогда тысячами способов споспешествовано быть могло. Но после Петра многие из этих способов забвению преданы. Предлагал построить ряд селений, дворцов, зверинцев, увеселительных домиков с фонтанами, бассейнами и рощами на протяжении от Ореньенбаума до Петербурга и тоже от Петербурга до Шлиссельбурга, по берегам Невы, а также заселить берег канала от Шлиссельбурга до Ладоги, прорыть начавшийся уже при Петре канал на Невских порогах близ реки Тосны, начать новый канал от Невы в Царское село, так что государыня могла бы, севши за буер у своего летнего дворца близ Смольного двора, пристать прямо к крыльцу своего царскосельского дворца. Другой проект касался более важного предмета – укрепления украинской линии и турецкой границы. И еще иной – укрепление Киева. Наконец, проект о войне с Турцией. Мысль эта не выходила из головы у ставучанского героя. И о поправке русских крепостей. Проект, показывающий, в какой подробности знал бывший фельдмаршал состояние этого дела в тогдашней России. При всех проектах присоединялось моление об освобождении его из ужасного заточения. Все свои проекты он писал так, чтобы наглядно показать, что никто другой, кроме него, не в состоянии исполнить этих предприятий, необходимых для России. Он просил только освободить его, призвать в Петербург и дать возможность словесно разъяснить посылаемые предначертания. Он умолял о помиловании, ссылался на пример отца государыни Петра Великого, который, хотя разгневавшись и сослал князя Василия Владимировича Долгорукова, но потом простил его. «Не прошу ни титулов, ни богатств», – писал он, – «ни земель. Прошу дозволить при стопах вашего императорского величества умирать, удостоверив ваше величество в своей верной и отличной службе в память Петра Великого. Если нужно, чтобы я без денег и деревень жил, я готов и солдатской порцией довольствоваться, и будь мне в палатах жить не можно, я охотно буду дворником у вашего императорского величества». Не ограничиваясь молениями к императрице, изгнанник писал и к великому князю Петру Федоровичу. Поздравлял его с бракосочетанием, желал ему всякого благополучия и умолял ходатайствовать у императрицы о даровании прощения опечаленному генералу, который некогда для Петра Великого свое отечество оставил и в тысячекратных случаях живота своего и покоя для России не щадил. Вспоминал о том, как он служил России в войнах польской и турецкой, и ныне готов оказать такие же услуги. Но как ни просил, как ни молил он, как ни унижался, его хвалы, высылаемые императрице, также мало имели влияния, как мольбы и восхваления Овидия, расточаемые Августу с Дунайских берегов. Не более действительны были его обращения к канцлеру Бестужеву, человеку, с которым прежние отношения Миниха имели никак не дружелюбный характер. В 1744 году Миних отправил ему на немецком языке длинное письмо. Тогда же, по повелению императрицы, переведенное по-русски статским действительным советником Демидовым. В этом письме Миних подробно излагает свое прошлое, свои первые труды по устройству Ладожского канала, вспоминает, как великий государь такую радость и удовольствие всякому человеку засвидетельствовал, и меня бы не токмо из Пилыма, из ссылки, но из китайской границы для его службы к себе привез. В этом письме узник приносит раскаяние Бестужеву в своих неприязненных к нему поступках, впрочем, объясняя, что многое делал он не по собственному желанию. Сиятельнейший высокородный граф и кавалер, высочайше почитаемый господин вице-канцлер и статский министр, ваше высокографское сиятельство, искусився сам по воле Божией, что есть печаль и прискорбие, утешение и радость, позволите, чтоб я, покоренный, поражающую Всевышнего рукою, к прославлению имени его 64-летний старик, вашему высокографскому сиятельству всеми от всемилостивейшей императрицы, пожалованному знатнейшими награждениями, искренно и усердно поздравить и притом действительным вседушным покаянием того, в чем я противу вашего высокографского сиятельства погрешил, удостоверить случай приемлю. Бога правды пред страшным судом, которого мы все явимся, во свидетели призываю, что то еже к вашему высокографскому сиятельству писать через сию смелость восприемлю, правда есть. Первое. Когда я бывшего герцога Курлянского Берона с приказу принцессы Анны и во исполнение того повеления, которое от нее словесно кардиному гвардии офицеру дано, арестовал, то я бы ваше сиятельство под арест взять не велел. И ваше сиятельство, так как князь Черкасский и граф Остерман при вашей порученной в кабинете должности остались беспрепятственно. Ежели б в самое то время, когда я с арестованным герцогом во двор императорской принцессы пришел и пред караулом стоял мой сын от помянутой принцессы сошед, мне ваше высокографское сиятельство арестовать приказу не принес. О сей правде, что то арестование персоны вашего сиятельства не от меня произошло, может мой сын, когда еще в живых находится, ежели ее императорское величество опробовать изволит, вопрошен быть. Оное же никогда мною присоветовано не было. Еще такая правда есть, да поможет мне Бог и его святое слово.